Наташе тоже перед ужином пришлось задержаться. Буквально на пороге столовой к ней и Анхелигу подошел молодой парень в темно-бордовой ливрее и сообщил, что принц Аларик Карменский желает с ними встретиться перед отъездом. Видеть царственного родственничка девушка не хотела, но и отказать было бы невежливо. «Магистр Полима, проследите, чтобы эти оболтусы ничего не учинили!» Отдал указание Анхелик и, подхватив жену под руку, повел в сторону парадного входа. В просторном холле снова было столпотворение. «Улетает один принц, а такое ощущение, что половина Лютеянской академии!» — хмыкнула мысленно Наташа. Подобной помпезности она не понимала и не воспринимала ее, несмотря на то, что пусть и короткую, но часть своей жизни прожила в подобных условиях. Сейчас она всеми фибрами души желала, чтобы прощание прошло быстро, и им удалось бы еще вернуться до окончания трапезы. Миновав несколько рядов провожающих, супруги оказались рядом с принцем. Тот сразу распахнул объятия и сгробастал в них Наташу. «Жаль, что так мало удалось пообщаться, сестричка!» Вздохнул Аларик и отстранился на расстояние вытянутых рук. «Но кто ж знал, что эти балбесы из нашей команды не оправдают возложенного на них высокого доверия? Да еще осмелятся это сделать на глазах у своего принца. Вернусь, обязательно лично покараю ответственных. Впрочем, неважно. Может, составишь мне компанию? Надеюсь, твой муж отпустит тебя в родной дом погостить хотя бы на пару недель. Я бы прямо сейчас тебя забрал. Родители будут очень рады встрече». «Боюсь, это невозможно», — ответил Анхайлик, вместо растерявшейся от такого дикого предложения жены. «У Натальи скоро выпускные экзамены и преддипломная практика». Его высочество тяжело вздохнул. «Очень жаль. Что ж, возможно, в следующий раз получится. Наши двери всегда открыты для вас». Наташа в ответ вежливо улыбнулась. Уж куда-куда, а в Карминию девушку совсем не тянуло. Особенно встречаться с продавшими ее родителями. «Всего доброго», – попрощалась Наташа и с несказанным облегчением проводила брата взглядом до двери. Теперь можно было не переживать хотя бы об этом. И Лана тоже порадуется столь скорому отбытию бывшего жениха. Встретились подруги уже в столовой. У обеих было приподнятое настроение, и их обуревало желание им поделиться. «Аларик уехал во свояси», – сходу сообщила Наташа Лане, заодно ответив на невысказанный вопрос полуэльфийки, где они задержались. «Ура!» – радостно пискнула Лана. «А мне только что магистр Латрент предлагал продолжить обучение в их школе травников». «Бедняги, они не знают, на что подписались», – с сарказмом протянул Анхайлик. Лана тут же надулась. Опять в ее способностях сомневались, а над успехами насмехались. «Никакие они не бедняги!» – буркнула полуэльфийка. «Ладно, пойдемте уже поедим!» – оборвала разговор на тему Ланиного обучения Наташа и потянула Анхайлига к раздаче. Следом поспешила и Лана, отбрасывая мысли о том, что магистр ею опять недоволен. В конечном счете, циничного некроманта было не переделать – а портить себе настроение и аппетит очень не хотелось. В итоге ужин прошел в спокойной атмосфере, после чего Анхайлик вновь ушел по своим делам, а девушки вернулись в башню. Здесь Наташа лениво потянулась и направилась к себе, а вымотавшаяся за день Лана поспешила в душ. Благо Розалия оттуда только-только выплыла. Быстро сполоснувшись, Лана вышла и едва не столкнулась с летевшей навстречу непрестанно почесывающейся Розалией. «Лана, твои шутки!» – возмущенно воскликнула целительница. «Ты о чем?» – огрызнулась в ответ полуэльфийка и вдруг почувствовала непреодолимое желание последовать примеру Светлой и пройтись ногтями по шее. К зеркалу девушки метнулись одновременно, потом столь же слаженно выругались и взвыли. Отражение безжалостно продемонстрировало, как красавицы с невероятной скоростью покрывались красными противными прыщами. «Девчонки, вы чего кричите?» – раздался обеспокоенный голос Адара, а потом и сам он сунулся в ванную. «Вон!» – взвыла Розалия и чуть не запустила в элементалиста мыльницей. Но тот, мельком узрев масштаб трагедии, успел скрыться за дверью. «Ну чего вы переживаете? С каждым бывает. «Вы все равно красивые!» – попытался сквозь преграду успокоить пострадавших Адар. «Убью!» – разъяренно прозвучало в ответ. Парень отпрянул от двери и пробормотал, что предупредит других, иначе не исключены многочисленные жертвы среди членов его команды. «Так, надо позвать Полиму. Если это проклятие или зелье, она нас вылечит!» Глубоко дыша и стараясь не смотреть в зеркало, проговорила Розалия. «Я гарантирую, что это зелье. Я даже один раз стала свидетельницей, как оно действует!» В голове Ланы проносились воспоминания того, что случилось на первом курсе. Тогда Элира напоила двух своих обидчиц подобным зельем, и девушки неделю ходили с прыщами. Целители помочь не могли. Об этом полуэльфийка поведала Розалии, и та начала всхлипывать. «Может, это не то зелье, а другое?» С надеждой простонала целительница. Сама она не чувствовала присутствия магии, но очень хотела верить, что ее способности несовершенны. Опытная сушка обязательно разглядит след воздействия на организм и сможет его устранить. Лана тоже верила, но слабо. И только ради подтверждения собственных догадок подошла к двери и горестно попросила. «Леорчик, радость моя, как придет Полима, позови ее сюда, а? Скажи, что у нас возникли серьезные проблемы». Эльф кашлянул, пытаясь скрыть смех, и максимально серьезно ответил. «Конечно, конечно». В ожидании магистра голову полуэльфийки занимали мысли о противоядии. Когда Элира с ней начала заниматься, Лана расспросила о нем на всякий случай, но делать никогда не приходилось. И теперь стоило немалых усилий восстановить в памяти всю последовательность действий при создании антидота. «Девочки, что у вас тряслось?» Сухо поинтересовалась Полима, заходя и прикрывая за собой дверь. «Нас отравили!» – заявила Розалия, являя потенциальной спасительнице свой лик. «Занятно!» – разглядывая адепток, протянула Полима. «Но я не чувствую следов отравы или магии». «Вы преувеличиваете. Скорее всего, это просто гормональная реакция на стресс и смену воды». «У обеих?» – недоверчиво всхлипнула Розалия. «Вполне может быть», – заверила ее магистр. «У эльфов очень много цветов, а значит и разнообразной пыльцы. А пыльца может быть аллергеном для некоторых людей. Но ничего, что может угрожать вашему здоровью, я не чувствую. Сражаться это вам тоже не помешает». «Так что потерпите неделю, гормональный фон нормализуется, и все само пройдет». «Я не согласна!» – воскликнула Лана и, ухватив Розалию за руку, потащила ее в гостиную. Целительница сопротивлялась, не желая попадаться сокурсникам и кому-либо еще на глаза в подобном виде. А вот у Ланы желание добиться справедливости затмило все прочие чувства. Таща на буксире целительницу, она преодолела холл и спешно постучалась в комнату Наташи и Анхайлига. Некромантка открыла практически тут же и ошарашенно уставилась на обезображенные лица девушек. «Нас отравили!» – заявила Лана. «И я хочу справедливого возмездия этой заносчивой Корнелиэль!» Розалия подтвердила слова ведьмачки тихим всхлипом. «Подожди, у тебя есть доказательства, что это она?» – серьезно уточнила Наташа. «Если будет возможность подтвердить слова Ланы фактами, то эльфийской команде грозит дисквалификация». Рассчитывать на Полиму было бесполезно, ибо зелье, которым угостили девочек, Наташа тоже прекрасно помнила. Лана досадливо скривилась. «Да больше просто некому. Она единственная к нам постоянно цепляется». «Лан, ты же понимаешь, это пустые слова. Их к обвинению не пришьешь. Увы». С сожалением проговорила некромантка и быстро перенаправила истерику пострадавших в разумное русло. «Давайте лучше просто решим проблему прыщей. Противоядие помнишь?» Лана собрала все силы в кулак и, аккуратно вытерев слезы, кивнула. «Да, более-менее». «Тогда я пойду с тобой и помогу, если что», – решительно проговорила Наташа. Она прекрасно помнила и то зелье, и противоядие от него знала, поэтому оставить Лану без поддержки не могла. «Розалия, подожди нас, скоро вернемся». Целительница угрюмо кивнула и поплелась к себе в комнату. Она явно не надеялась, что ее спасут от завтрашнего позора. Впрочем, Лане и Наташе было не до внутренних переживаний Розалии. Накинув капюшон балахона так, что он практически закрывал лицо, полуэльфийка поспешила на выход. Наташа не отставала. В коридорах то и дело встречались эльфы. На девушек они не обращали внимания, но Лану раздражало лишь одно их присутствие. Полуэльфийка изо всех сил стискивала зубы, чтобы кому-нибудь не нагрубить. И радовалась, что у балахона предусмотрен очень большой капюшон. Едва они добрались до лаборатории, Лана, не обращая внимания на остальных, полезла разбирать ингредиенты для противоядия и с досадой воскликнула. «Мне не хватает корня двулистного уклониста!» Впрочем, она тут же нашла решение. «Алиорн, тебе же не составит проблемы вскрыть замок эльфийской кладовой? Сходи туда, у них он точно есть!» Вот только одного не смогла предусмотреть ведьмачка, ответа Деймарца. «Нет, без охраны я тебя не оставлю», — категорично отказался тот. «Да ты на меня посмотри, я уродина, и эти прыщи еще неделю сходить будут!» — взвыла Лана оскорбленно. «Это не обсуждается». «Бесчувственный! За 5 минут со мной ничего не случится!» Продолжала распаляться Лана, однако бесполезно. На глаза ее уже наворачивались бессильные слезы.